Любителям совершенных художественных произведений могу порекомендовать одну притчу из Библии — «Сусанна и старцы». Помню, как мы с Митей, смеясь, читали ее на Ладоге, на пляже прохладным летним днем. Кто мог подумать тогда, что она пригодится? Впрочем, пригождается все. Похотливые старцы, получив от молодой и роскошной Сусанны отлуп, решили оклеветать ее перед судом, сказав, что она была сразу со всеми ними разом. Суд негодовал, Сусанна была обречена. Тогда перед судом выступил праведный Даниил. Он спрашивал у каждого старца в отдельности, удалив остальных, под каким именно деревом сада все это произошло. Старцы, растерявшись, назвали абсолютно разные деревья. Сусанна была оправдана. Кто я в этой притче, можно лишь догадываться. Увы, не Сусанна, и даже не Даниил. Толпа, штурмующая здание суда на фонтанке напротив поникшего под проливными дождями летнего сада, брезгливо расступилась. Все уже знали, что я в судьбоносный момент истории согласился выступить свидетелем обвинения на их стороне. Под охраной милиционера, чтобы не быть растерзанную толпой, я поднялась в зал. Даже милиционер молчал, осуждающий, брезгливо меня разглядывая с головы до ног, с моей чудной головки до дивных ног. Вскоре вверх по лестнице хлынула толпа. Злобные Мильтоны, еще более злобные парни в штатском, отпихивали возбужденных демократов, пропуская их лишь тоненькой струйкой. Зальчик был крохотный. Мол, нечего тут раздувать сенсацию. Обычная уголовка, и вскоре все скамьи были заняты, и возбужденные атмосферой судилища зрители толпились в проходе. «Встать! Суд идет!» Те, кому удалось усесться, шумом поднялись. Цепочкой прошли судьи. Я жадно вглядывалась в них. Тут-то все и решалось. Заседатели, седой ветеран, неподкупная красотка комсомольского вида и судья, сухая и строгая женщина в стальном пенсне, самое то. Она сразу ждала понять, что ни у кого на поводу она идти не намерена, не те времена. В столу пробился эссен и пытался всучить ей какую-то бумажку, но судья отклонил ее гордым жестом. Нет, дело завершено и передано в суд, никаких произвольных дополнений она не примет даже от них. Злобный эссен уселся. Далее судья направила струю своей принципиальности в зал. Я не начну суд, пока не будут созданы условия для нормальной работы. Предупреждаю сразу, при таком зале я работать не буду. Стоять у меня в зале никто не будет. — Все будут сидеть! — дерзко воскликнул Гуня. Его реплика была встречена смехом и аплодисментами. — Свобода на баррикадах! Я жду! Тоже торжествуя по-своему, произнесла судья. Ей тоже нравился этот бой. — Пока не очистится проход, суд не начнется. Она демонстративно углубилась в книгу, надеюсь, не в Библию. Радостно гомоня, лишние стали выходить. В сущности, они уж одержали моральную победу. Показали свое бесстрашие, можно временно отступить. С другой стороны, они уж сделали все возможное, чтобы настроить суд против Мити. Он как раз появился из дверцы за решеткой и радостно глянул на меня. Я отвернулся. Ну что ж, начнем. Митя створил алмаз своего дела из собственного пепла, склеив его самым надежным клеем, разоблаченный ложью. В ложь, что она ложь, верит всегда. Спохватился, вызывал скорую, не вызывал никакой скорой, сволочь, сиди. Ну что ж, клей-то универсальный. А почему свидетели в зале? Кто вам разрешил присутствовать здесь? Отведите их в комнату для свидетелей. Нас с Мартом отвели. Тугие и сочные листья фикуса, украшавшего мой закуток, казались неестественно зелеными рядом с рваными листьями, прилипшими к стеклу. Какая холодная осень! И главное, ранняя! Я увидела приоткрытую дверь, как повели Марта в зал. Лицо у него было какое-то просветленное, что ли. К чему бы это? Я направила ухо. Ничего отсюда не расслышать, и вдруг бурные аплодисменты. Что там произошло? Что-то радостное для Мити? От Марта? Исключено. Так что же, разоблачили его? Как жаль, что ухо не вытягивается, как хобот. Турандаевская. Я вошла в зал и сразу почувствовала счастье в зале и ненависть ко мне. Как раз ее-то я и добиваюсь. Подойдите сюда. Я пошла. Сусанна и старцы. Судья презрительно оглядывала меня. Вот она, верная подруга. Явно явилась в суд меж двух блядок, черная ажурная блузка, обтягивающая острую грудь, крохотная юбчонка, тугие черные чулочки с выступающей из-под юбки круговой черной резинкой. Явилась. Отрок Даниил, на эту роль я назначила седого ветерана, смотрел на меня с неприкрытой ненавистью. Вот из таких мужики и садятся. Сочувственный взгляд на Митю. Заседательница-комсомолка, надо отметить, была одета примерно так же, как и я. Из-за того, что нас могли заподозрить в каком-то родстве, ненавидела меня со всей высоты своей, с удвоенной силой. «Извините». Я пыталась прикрыть распах на груди ладошкой, но прямо отсюда я должна бежать на работу. «Ясно, что это за работа», — подумали все. «Скажите», — проговорил прокурор, когда обвиняемый Варихов покинул группу французов, которую вы сопровождали, вы знали об этом? — Нет, не знала. Он сам вдруг уехал, — пролепетал я. — И не сказал, зачем, — проговорил прокурор. — Нет, — потупилась я. — Далее, — продолжал прокурор. В показаниях следователя утверждает, что кроме подсудимого и потерпевшей больше никого в доме не было. — Да, никого. — Разрешите мне, — приподнялся адвокат. — А как вы объясните тот факт, что ваш знакомый Апоп Пародиванов заявил, что в ночь перед убийством ночевал у вас дома и остался после того, как вы ушли с Дмитрием Вариховым? — Ах, Апопчик! — растерянно пробормотал я. — Разве он это сказал? — Сказал? Взгляд мой заметался в поисках Апопа. Зал радостно загудел. Я уже чувствовала сладостную перемену в воздухе. Суд вместе с ликующим залом шел уже новым, свежим, демократическим путем, не выискиванием вины, а наоборот, разоблачением этих мерзких и фальшивых свидетелей обвинения, среди которых, несомненно, блистала я. Пыталась по нераскрытому преступлению засадить своего честного интеллигентного мужа в тюрьму лишь для того, по всей видимости, чтобы спекульнуть квартиркой. В мерзость все верят свято. И моя мерзость сомнений тоже ни у кого не вызывала, даже бескомпромиссный судья радостно поверила в это. А суд — это доска качелей. Чем ниже опускаются свидетели обвинения, тем выше поднимается обвиняемый. — И он ее любил! — скорбно проговорил адвокат. Я заметил, что имя Мити они уже стесняются произносить в суе. Он, причем явно на слух с большой буквы, — можете идти. — скорбно проговорила судья. Радостный рев «оправдан» я услышал уже в коридоре. Освобожден в зале суда. Все, радуясь наступившей, наконец, эпохи справедливости и свободы, ломились в зал, но, хотя я стоял фактически у двери, все умудрялись не прикоснуться ко мне. В борьбе за звание лучшего старца победила я. Но и тут-то я обмешулилась. Когда я, окончательно поняв, что к Мите не пробиться, спустилась в фойе по лестнице. Ждущий тут толпа смотрела мимо меня. И вдруг глаза у всех засияли, вспыхнула овация, на общем восторге это же обернулось. Митя! По лестнице спускался Март. Восторженно встречали его. Он, оказывается, лучший старец. И оправдание Мити обеспечил он, заявив, что еще до моего появления в зале, что он по заданию КГБ, сотрудником которого является уж давно, должен был выступить свидетелем обвинения, но он давно уж в душе не согласен с деятельностью этой гнусной организации и сейчас заявляет о своем лжесвидетельстве перед судом. Никакого убийства совершенного Мити он не видел, и пусть теперь его наказывает суд, мстят соответствующие органы, теперь он очистился. Так вот к чему относились те бешеные овации. И вот эти тоже. Раскаяние человека из этой организации, которая десятилетиями лишь убивала, но никогда не каялась, и вот первая ласточка. Ну как тут было не возликовать? Март смущенно пробился через толпу на улицу. Да, старец из такой организации, как КГБ, всегда будет пользоваться большим весом. Неплохо был встречен и Опопчик. Его тоже пытались обвинить, втянуть в грязное, но Митя, взяв вину на себя, освободил Опопа, а тот нашел в себе мужество разрушить клевету, возводимую на Митю. Славно, славно. Тоже овации, хоть и потише, саморазоблачение КГБ было эффектнее. Всех хуже, конечно, выглядел я. Но к этому я и стремился. Суд не может никого не осудить. Гнев должен в кого-то ударить. Вот она я. И тут на лестнице явился окончательный ангел Митя. Толпа, оттеснив меня к стенке, кинулась к нему. Митя был смущен. Его, наверное, слегка мучило, что так чествовали не убийцу, об убийстве как бы забыв, но правильно говорили тогда, важнее освободить одного невиновного, чем посадить 100 виновных. Сегодня торжествует добро, а зло накажем как-нибудь после, когда отпразднуем. Митя плыл в море восторга. Так, наверное, встречались заключения только Набокова отца, депутата Думы, не знаю, не присутствовало, мне достаточно и этого. Внизу лестницы Митю торжественно встречал сам Тихомиров. За неделю до этого тоже с триумфом освобожденный. Бывшие узники обнялись. Многие вокруг, даже мужики, утирали слезы. Более пронзительного момента в жизни я просто не помню. Я стыдливо стоял в сторонке. Роль надо доигрывать до конца. Митя шагнул ко мне, и мы обнялись. Толпа зааплодировала. Еще один подвиг Иисуса. Пусть кинет в нее камень тот, кто сам без греха. Потом толпа стала расступаться, и к крылечку суда подъехала колонна из 4 кадиллаков. Лысина Михайловича скромно сияла в последнем. Когда почетные гости были рассажены в них для менее почетных, но уважаемых гостей, Март подал свой белоснежный автобус. Март тоже сиял. Приятно принадлежать к классу победителю, но при этом строго следил, чтобы входили лишь достойные, им он подавал руку помощи. Я, как избранец Иисуса, видимо, имела право войти. Кроме этого, между прочим, я была начальница Марта по туристским делам, которым он уделяет сейчас большую часть времени и сил, надеюсь, но руки наши почему-то не встретились. Я вошла сама. Торжество! Торжество справедливости происходило недалеко отсюда. Торжественный кортеж двигался всего минут 4, и все стали высаживаться. Полуподвальный ресторанчик «Серенада», один из первых тогда частных ресторанов города, принадлежал он, сами понимаете, кому. Окна его выходили на уровень асфальта, обустроен он был фальшивым мрамором и такой же зеленью, зато частный, вырвавшийся из гнета государства, как и Митя. Нас с Митей посадили во главу стола. Наконец-то вместе. В общем, гвалти она скоро забыли. Время менялось буквально у нас на глазах, и вперед выходили другие герои. Михалыч. Поначалу он держался скромно, чуть в стороне, лишь давая обслуге краткие, но точные распоряжения. Но по мере выливания он, наконец, все яснее понимал свою историческую роль и, наконец, показался. В ресторанчике был еще один зал, в котором скромно отмечала свой очередной круглый юбилей певица Сумарокова, наша вечная молодость. Михалыч якобы сначала хотел лишь вежливо с ней поздороваться. Этого этапа мы с Митей не заметили, но... приторможенный у дверей, стал бурно рваться к Сумароковой, через ее охрану выкрикивая: «Да что она изображает? Да ей давно, да она у меня, падла буду, она у меня возьмет!» Напрасно мы с Митей, кинувшись в эту заваруху, пытались отвлечь его внимание на гораздо более юных и прелестных леди, сидящих в баре. «Нет, подай ему непременно Сумарокову. Сколько лет не уважали его, но теперь уважат». Михалыч, хозяин новой жизни, раскидал охрану Сумароковой, затем свою. И в этом богоугодном заведении началось такое, что официантам пришлось вызвать ОМОН. Михалыч провожал нас с почтением и лично усаживал в кадиллак, но был при этом весь изорван и окровавлен. «Она у меня возьмет!» Видно, наши проводы были лишь небольшим перерывом в бою, хотя Сумарокова, что интересно, давно уехала. И, наконец, мы вошли домой. «Что-то первый день свободы меня утомил», — пробормотал Митя, — «и мы рухнули». Победа. Нам оставалось только выиграть городские выборы. Первые по-настоящему свободные городские выборы. И как их было не выиграть? Это был недолгий момент истории, когда все, почти без исключения, любили нас. Да мы, наверное, что-то такое излучали. Наше время пришло. Помню, как единственный раз в жизни меня пропустила вперед очередь стариков-старушек. «Иди, девонька, бери, что тебе надо, спешишь, наверное, и то, ваше время пришло. Делайте все по-молодому теперь, по-новому, без этих душегубов». Большего счастья в жизни я не помню. Я вернулась с куском колбасы в автобус, и мы весело, разрывая ее руками, поехали дальше. Так получилось, что автобус Марта стал нашим штаб-вагоном. Мы мотались по всему городу из конца в конец. Мы ехали через длинный, широкий, безликий мост над широким разливом железнодорожных путей. На пивоваренном заводе имени какого-то там съезда нас уже ждали. Невысокие деревянные трибуны перед старинными корпусами, радостная толпа. Как слоны стояли, закинув гофрированный хобот на спину пивные машины, цистерны. Вот из этих огромных резервуаров, нависающих над нами, они наполнялись и везли пиво в народ. Одна продавщица пивного ларька мне жаловалась, что более наглых типов, чем эти развозчики пива, в природе не существует. Обязательно сдерут, если приедут, а если не сдерут, не приедут больше никогда. Но сейчас их было буквально не узнать. Светлые, радостные лица. Конец угнетению, начало новой эры. Мы вскарабкались на трибуну. Впереди Митя, Рудик Тихомиров, чуть подаль Март, Гуня, а поп, как, наверное, Антонов Овсеенко, Луначарский, Орджоникидзе. Рудик и Митя говорили по очереди, например, на одно и то же. Хватит терпеть угнетение и обман. Теперь должно быть настоящее право производителей на средства производства. Ура! В воздух летели восторженные вопли, промасленные кепки. Мы с большим трудом проталкивались к нашему автобусу через толпу. Каждый норовил пожать руку, хотя бы прикоснуться к плечу. Не хватает только Фанни Каплан. Пригнувшись к моему уху, прошептал Митя. — Можешь рассчитывать на меня? — горячо шепнула я. Нас всех немного смутило, что на обратном пути возбужденный поп завез нас в далекий веселый поселок, где, как он утверждал, имелись случаи притеснения его земляков, как властями, так и населением. И мы долго ехали вдоль проспекта Большевиков, Дыбенко и других улиц с веселыми названиями, и нам немножко казалось, что мы вдруг приехали в Бомбей или Каир. Насколько хватает глаз, только черные жгучие головы. Продавцы в ларьках, в магазинах, водители такси и пассажиры, просто прохожие зеваки, в характерных южных позах, сидевшие на корчиках с папиросой в зубах, все соплеменники Апопа, больше в сущности никого. Вот к одному из них, сидевшему на корчиках, подошел русый милиционер и, смущенно зардевшись, что-то потребовал от него, похоже, что встать и предъявить документы. Тот лениво отвечал, скорчик так не поднимаясь. — Видели, видели, — завопила поп, — унижают каждый день. Повис невольный вопрос. Зачем они приехали унижаться в таком количестве и так далеко? Мы ехали дальше. Царство темных голов не прекращалось. Вот двое соплеменников, а попа, видимо, продавец и клиент, яростно трясли друг друга за грудки, но это не в счет. От своих не обидно. — Ты понял, да? — проговорила поп, когда мы повернули. Митя смущенно кряхтел. Но такой пункт полной равноправии всех национальностей, населяющих город, крепко уж стоял в его программе. Не вырубишь топором. Когда мы выезжали на очередную встречу, Рудик суеверно спрашивал у Мити, блямбу взял? Митя показывал звездочку. И она помогала. За 2 недели до городских выборов вдруг раздалась глубокой ночью беспрерывная трель телефона. — Все кончено! — французский коммунист Роже радостно вопил у себя в Париже. По-моему, он был в дупель пьян. — Кончено у вас с властью буржуазии! Конец! Неужели так быстро? И не побыли совсем. Я врубила голос. — Пуч! На следующий день по Москве шли танки. Наш любимый Горби загадочно молчал, якобы заточенный у себя на вилле в Крыму. Мы все дни и ночи проводили на Исаакиевской площади. Народа было множество, все были заодно. После такого подарка выиграть городские выборы не стоило ничего. Митя в тот день даже забыл блямбу. Все равно победа. Мы отмечали ее в нашей серенаде, в нашем подвальчике, и вдруг в самый разгар веселья распахнулись окна на уровне тротуара и всунулись мощные гофрированные хоботы. Пивовозы! Хозяйственный Михалыч проволок ведра, и хлынуло пиво. Мы пили его прямо из ведер, смеясь, утираясь, пуляя пивом друг в друга. Победа!